Целесообразность или соответствие всех мыслей и поступков человека с целью, далекой, дает устойчивость воли и твердость руки. Трудно убедить себя в том, что качества духа нужны и должны воспитываться для одной жизни короткой в теле земном, для одного воплощения только. К чему утверждать бесстрашие перед лицом даже смерти? Или идти на верную смерть, когда человек считает, что со смертью тела для него кончается все. Лучше отсидеться где-нибудь в спокойном местечке и жизнь остальную в тишине и благополучии трусом прожить, чем идти на подвиг и даже на смерть. Но осознание цели далекой и нерушимости духа и знание явления перевоплощений, каждому усилию возрастить и воспитать в себе то или иное качество, придает особый смысл и особую ценность, ибо ничто не пропадает, и каждое, даже маломалейшее усилие в этом направлении когда-то принесет свое явное следствие. Большое всегда вырастает из малого, надо лишь только начать, хотя бы с самого малого, и начав, можно уже не останавливаться в повторных попытках и усилиях, какими бы недостижимыми в данный момент ни казались утверждаемые и желаемые качества. Все даст свой плод непреложно, ибо конца росту качеств не существует. О беспредельности чувств уже говорилось, теперь говорим о возможности роста всех положительных качеств духа. Повторяю, положительных, ибо отрицательным положен предел, конечностью уявления тьмы. Тьма конечна, но свет беспределен, и не имеет предела рост духа в свете, огненный рост духа. На этом пути целесообразной жизни человека, то есть созвучие его со звездным путем духа в беспредельность, утверждается в жизни каждого дня соизмеримостью каждого движения его с поставленной целью. Аршином беспредельности измеряются все его мысли, дела и поступки, и каждое, и каждый из них судится им самим, мерою этой. С мерою беспредельности подходим к делам, и временное измеряем мы вечным, и приходящее – неприходящим. Так поступайте и вы, рассматривая всю свою жизнь, как уявление временного в вечном и вечного во временном. Это мера высших миров, это критерий космического понимания жизни, или это… Есть путь в беспредельность.